последней осени вечера наступали рано, вместе с первыми сумерками, которые по ранней весне несли прохладу и даже случались заморозки, с желтыми шариками фонарей, что вспыхивали вдоль дорожек, с нервным бряцанием корабельного колокола, установленного над кухней. Колокол звал к ужину, поторапливая стариков, старух, сиделок и медперсонал. В столовой пахло диетической пшенкой и рыбными котлетами на пару. Сенечка, наскоро перекусив, все-таки постное она не очень любила, хотя в питании при работе были свои преимущества. Собрала поднос для подопечной. «Все еще буйствует?» — осведомилась повариха, которая знала все про всех, а откуда — непонятно. «Вот же неблагодарная!» Сенечка не стала поддерживать разговор, хотя повариха явно была не против пополнить коллекцию сплетен и слушала бы внимательно, и кивала бы в такт невеселым Сенечкиным мыслям, и поддакивала, а потом, глядишь, в нарушении правил сунула бы пачку маслица да банку пшенки на вынос. Нет, не сегодня. Ацилия впрямь разошлась. Как завелась вчера, так не успокоится. Не к добру эти визиты, ох, не к добру. Уж Сеня и так, и эдак племяннику намекала, что не надо тетушку тревожить. Однажды и вовсе прямо в глаза, дурея от собственной смелости, заявила, дескать, от вас ей только одно расстройство, и когда вас нету, то милейший человек. Для старухи, естественно, капризная, склочная, но в меру. А в настроении и печеньем делится, и чаем, и рассказами о жизни своей, которых вот тут Сенечка готова была поклясться. Половину вранья да придумки. Старики они такие, приврать да присочинять любят. Но что же поделаешь? Сенечка вышла из столовой с подносом, и оказалось, что уже не вечер снаружи, ночь. Плотная, мглистая, расползшаяся сыростью молочной, в которой ни конца, ни края. «Ох ты, бог ты мой!» — охнула Анька, заслоняя глаза от тусклого желтого света, что пробивался сквозь туман. «Это ж надо! Так накатило! Жуть какая!» И вправду жуть. Столовая-то стоит, пусть и не в самом дальнем углу пансионата, но до Цилиного домика изрядно идти. А от самой мысли, что предстоит нырнуть в эту белую взвесь, становилось не по себе. Мелькнула мысль попросить Аньку, чтоб проводила, но Сенечка устыдилась. Аньку ее дед-паралитик ждет. Его и вовсе надолго оставлять нельзя, а она, Сенька, здоровая кобылица, ей стыдно туману бояться. И вообще, что тут произойти-то может? Ну, девки, с Богом! Анька нырнула во мглу, а за ней Степановна. С Богом! Перекрестила Сенечка и смело шагнула на дорожку. Господи, ну вот бывает же так, чтобы страх просто сам по себе. Бывает. И смысла в нем никакого. Мерещится все. И взгляд из темноты, и точно шаги следом. Идет кто-то туманом спрятанный. Нет, нету никого. Сенечка, поддавшись страху, оглянулась. Вдали, полускрытая туманом, просвечивало здание столовой. Окошки в ряд. Два фонаря под козырьком крыши и фонари вдоль дорожки. Цветами пахнет. Рано высадили, точно рано. К середине весны, как пить дать, заморозки ударят. Выморозят все. А жалко, красивые, пахнут хорошо. Вот и будка бельевого склада, за нею 5 шагов и налево, и направо, и уже будет дом. Снова раздался протяжный стон, а потом эхом самого себя и справа. «Кто здесь?» Сенечка едва не уронила тяжелый поднос. «Кто?» «Тихо, совсем тихо. Лето-то, сверчки стрекочут, жабы на ближнем пруду орут, а поутру или вон вечером птицы хором. А нынче звуки словно тонут в вязкой белизне, которая погустела, разлилась перинами, укутала низкие деревца, скрыла мир, сузив его до одной единственной сеньки. Бежать! Куда? Вперед! Там люди, там!» Нога вдруг запнулась, и Сенька полетела на дорожку, роняя поднос, падая пшенку в диетические рыбные котлеты, которые на вкус как бумага. Она не сумела додумать. На спину вдруг упала тяжелая, вдавила в камень и поднос, и чужая рука вцепилась в волосы, и стало очень-очень больно. Возвращаясь к записям снова и снова, пытаюсь найти то, что я упустил. Мне приходится сочетать происходящее вовне, в мире, с тем, что я видел и слышал сам. И сие представляется сложной задачей, каковою я решаю по мере слабых способностей своих. Верно, стоило бы поведать о некоторых делах зверя, происшедших летом 1765 года. К примеру, о чуде, случившемся с Марией Жанной Вале, девицей 20 лет от роду, служившей у кюре Польяка. Зверь напал на нее, когда Мария Жанна возвращалась домой. Но на сей раз дерзкая добыча сама ответила ударом, вонзив насаженный на длинную палку нож прямо в грудь чудовища. И зверь отступил. Следовало бы сказать о девице задушенной, об убитом подростке, о людях, видевших черную спину издалека и спасшихся чудом, о безуспешных попытках де Ботерна справиться с несчастьями Живодана. Но вместо этого я поведаю о разговоре, свидетелем которому был. Случился он у нас дома, в скором времени после происшествия с Марией Жанной, к вящему неудовольствию отца, успевшей прославиться на весь Лангедок и получившей прозвище «Живоданской девственницы», в каковом он усматривал явственное проявление гордыни. И, как часто бывало, утешение и усмирение разгоряченного разума он искал в Священном Писании, читая оное вслух. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть», — цитировал отец Откровения Иоанна Богослова, перебирая четки. «Мы же, я, Антуан, по обыкновению своему усевшийся в самом дальнем и темном углу, и граф де Маранжа, случайный гость, слушали. Не знаю, о чем думал Антуан, лицо его было подобно камню, но камню больному, источенному многими ветрами, изгрызенному морозами, да тайным недугом внутренних вод. Не знаю, какие мысли бродили в голове графа, ибо нервическое лицо его, пусть и меняло выражение столь же быстро, сколь ветер меняет рисунок озерной глади, оставалось непроницаемым. Он, постаревший, хоть и молодящийся, ныне не выглядел ни военным, ни героем, скорее уж воплощением всего, что ненавидел отец. Гордыня и фатовство, любовь к ярким цветам и роскошеству, каковое поговаривали, приведет де Маранжа в долговую тюрьму. и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним, — вопрошал отец словами пророка. А граф позевывал. Подкрашенный алым рот его брезгливо кривился. Белое кружево батистовой рубахи сливалось с набеленным лицом. Подчерненные же глаза были подобны двум безднам. И бездны эти смотрели на меня. И видел я не человека, но мертвеца, восставшего по воле Господа. Он и был мертвецом. И я, чудом прозревший всего на миг, не сумел истолковать увиденное. Я смотрел на оплывающее лицо графа и видел рыхлую кожу под слоем пудры, морщины и поры. Я укорял себя за жестокость. Я повторял, что граф — наш благодетель. Я сам себе не верил. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Тяжелые слова, предвестие грядущей гибели мира, странное чувство будили в сердце моем. Чудилась истина, каковая отделенная лишь малой завесой слепоты душевной, вот-вот прорвется, ослепляя нас великолепием. Повторял я за отцом нашим, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Отец закрыл книгу и обвел нас тяжелым взглядом, каковой остановился на Антуане. Никто, ибо погряз мир в распутстве и ереси. Ибо не осталось чистых духом и храбрых сердцем, таких, чья рука, уподобившись длани ангельской, легла бы на хребет отродья тьмы и переломила его во устрашении неверующих. Друг мой, граф де Моранжо взмахнул рукой, кружевом и духами, разгоняя мрачный флёр чужого предсказания. Мой друг, вы слишком уж буквально понимаете Слово Божие и слишком часто, думая о небесном, забываете о делах земных. Щелкнула узорчатая табакерка. Оттопыренный мизинчик графа погрузился в содержимое ее, зачерпывая желтым ногтем самую малость. Мягкие ноздри раздувались, втягивая табачную пыль. «Нельзя лишь пугать! Ох ты!» Граф смачно чихнул. «Ни один страх не способен длиться вечно. К страху привыкают, к крови привыкают, ко всему привыкают». Хитрый взгляд графа, скользнув по Антуану, остановился на его дрожащих руках. «Не привыкают лишь к надежде. Град Иерусалимский, новосотворенный, чудесный и явленный Иоанну, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Новое небо и новая земля, и древо жизни, каковое 12 раз приносит плоды на каждый месяц свой. Я думал, что отец не сумеет сдержать себя. Я ждал вспышки гнева, но нет. Он покорный и смиренный внимал каждому слову с благоговением, будто бы не граф сидел перед ним, а кто? В этот день я не нашел ответа. А много позже, года спустя, когда любимая Франция доверчивой невестой, уставшей от ожидания, упала в кровавые объятия революции, понял, прав был граф, говоря о том, что человек способен привыкнуть ко всему. Способен. И я, человек, привыкший к сломленной душе своей, привык и к крови, и к бесчинствам, и к постоянному ожиданию собственной смерти. Я видел гильотины и видел виселицы, видел застреленных и зарубленных, добитых волками, каковые благословляли время безумия человечьего, расплодились в великом множестве. Я вспоминал откровение и ждал четверку. И стал передо мной конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И вышел он победоносный, чтобы победить разум человеческий, повергнув в безумие революции. И стал передо мной конь рыжий, и сидящему на нем было дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и люди убивали. И стал передо мной конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей, и каждый из нас этой мерой был измерен. И последним стал передо мной конь блед, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему была власть умершвлять мечом и голодом, мором и зверями земными. Я видел апокалипсис, но никогда даже в самые темные и полные отчаяния дни я не лишался надежды, и оттого верно уцелел, и оттого по-иному смотрю на случившееся в далеком прошлом, в Живодане. В тот вечер я слушал спор между отцом и графом, спор богословский и скучный, как и положено богословским спорам. Я задремал под журчание их голосов и очнулся лишь тогда, когда отец сказал: «Пусть Пьер поедет к нему». «Нет», — возразил де Моранже, — «ты сам должен увидеть. И еще не стоит прятать Антуана. Люди и так говорить начали. Зачем будить подозрения?» И снова случилось удивительное. Отец, обычно упрямый, не способный на самую малость отступить от принятого решения, согласился с графом. «Хорошо», — ответил он, — «мы все примем участие в этой облаве. Хотя, видит Бог, не желаю я потакать прихотям этого безбожника». О том, как повернулась сия затея, я поведаю в другой раз, ибо сейчас устал премного. Он был слабым, мой брат, потерянный в детстве и вдруг обретенный. И он был мной, почти мной, только лучше, чище, добрее. И это злило. Его мягкость казалась мне беспомощностью. Его стремление нравиться всем попахивало проституцией, потому что я не понимал, зачем им нравиться. Пашке, Юрке, Йоле в одном мы сходились с Тимуром. В любви Татьяне. И это-то как раз было вполне себе понятно. Как можно не любить ее? Как можно не желать, не восхищаться, не позволять себе мечтать? Тимур дарил ей цветы. Я стоял под окнами, часами ожидая, когда Джульетта выйдет на балкон. Я даже повторил подвиг Ромео, забравшись по пожарной лестнице на третий этаж, и всю ночь проторчал среди горшков с примулами и банок с огурцами, прильнув к стеклу, пытаясь взглядом проникнуть сквозь шторы. Не вышло. Рассвет, озноб, ободранные ладони, простуда, которую некому лечить. Тимур сидел у моей кровати. Тимур кипятил молоко, добавляя в него остатки меда, закаменевший янтарь, который приходилось соскабливать со стенок банки, не желал растворяться. Таблетки. Еля с его назойливыми визитами и помощью. Я не просил о ней. Я не желал видеть Йолю. А Тимур, напротив, радовался приходу чертового еврейчика. «Он тебе не враг», — говорил он после, когда за Йолей закрывалась дверь, и мы, наконец, оставались вдвоем. «Он хочет как лучше. А что она его любит, да кто виноват?» «В том-то и дело, что никто. Все верно, мой братец рассудил, да только мне от рассуждений легче не становилось. Татьяна, Танечка, солнышко, которое день ото дня все выше на небосводе мечты, до которого мне, ущербного, не дотянуться хоть волком вой. Я и выл, и скулил, и вздыхал, клубком свернувшись, как когда-то в подвале. А Тимур, как когда-то Стефа, гладил по загривку, утешая. Да, я люблю брата своего, и я сделаю все, чтобы его не обидели. Алло, Ирка, ты меня слышишь? Встретиться надо. Что? Ну, надо, говорю, встретиться. Ты сможешь выйти? Куда? Ну, сама смотри, где тебе удобнее, а я подъеду. Только чур сегодня, дело такое. Лёшкин голос жил сомнениями, которые поневоле передались и Ирочке. Он что-то нашел, что-то такое про Тимура, что не позволит сохранить шаткое равновесие последних дней. Он заставит принимать решение, и... Ирочке не хотелось решать. Ирочка привыкла и была почти счастлива в этом доме. Более доме, чем тот, где обитала семья. Ирочке нравилась работа, и сам Тимур, несколько осунувшийся, наверное, из-за простуды, в последние дни, но подобревший и даже снисходивший до разговоров ни о чем. — Так что, сможешь сбежать? — вернул в реальность Лёшка. — Смогу. Бежать не пришлось. Она просто вышла, закрыв комнату на ключ, ключи спрятала в сумку, спустилась в холл, поздоровавшись с уже оттаявшей и вполне дружелюбной консьержкой, вышла на улицу. Весна. Вот так сразу и весна. Горячая, ласковая, с ослепительно ярким солнцем, которое щедро заливало светом асфальт. Декоративные елки в расписанных орнаментами горшках, горбатые спины иномарок и аквариумы-витрины, в застекольном мире которых обитали разноцветные рыбки-вещи. Весна коснулась Ирочкиных волос и лизнула теплом в щеку, заставив улыбнуться. Хороший день, просто замечательный. И хорошо бы, чтобы Лёшка пригласил просто так, ну, например, на свидание. Хотя, конечно, Лёшка в Алёнку влюблён, а с Ирочкой просто дружит. Он ждал, опершись на парапет, наблюдая поверх очков. Снова треснула дужка, и Лёшка наскоро замотал перелом скотчем за прохожими. В одной руке он держал блокнот, во второй — обгрызенный карандаш. «Привет!» — пробубнил он, черкая что-то в блокноте. «Ты знаешь, что по статистике у каждого человека имеется врожденная склонность к насилию, и каждый четвертый реализует ее либо на работе, либо на близких, вследствие чего и возникает само явление насилия в семье?» «Не знаю». «Это компенсация, психологическая потребность, незаконная с точки зрения социума, но необходимая индивиду». «Ты зануда, а ты отрицаешь очевидную ненормальность твоего нового знакомого». Лёшка приподнял кепку, приветствуя проходившую мимо даму в соболях. «Я ничего не отрицаю, но собираешься. Все». Блокнот исчез. В кармане карандаш за ухом, и Лёшка, закинув правую руку на Ирочкины плечи, зашагал по тротуару. Левой он размахивал, отмеряя шаги и дирижируя речью, слишком уж эмоциональной для него речью. И, пожалуй, это слегка пугало. Во-первых, его не существует. Кого? Ирочка с трудом подстраивалась под широкий шаг. Каблучки ее туфель норовили соскользнуть и застрять в узких щелях между плитками. Его, Тимура Маратовича, человек такого. Ну да, ты говорила, что он за границей жил и работал, а приехал недавно. Только вот сомневаюсь. Нет, может, конечно, случиться, что он жил и работал в Англии, но родился-то в России. А значит, должны быть отметки, записи. Понимаешь? Ирочка замотала головой. Не понимала. Какая разница, где работал и где учился Тимур? Свидетельство о рождении, медицинская карта, школьный аттестат, университетский – все это должно быть. Человек просто не способен не оставить следов в современном мире. Лёшка, наконец, пошел медленнее. Теперь он словно и не замечал Ирочку. Разговаривал не то сам с собой, не то с отражением в витрине. Опять же, загранпаспорт. А этого ничего нету. Значит, что? Что? Повторила Ирочка, судорожно поправляя растрепавшуюся прическу. Правда, от Ирочкиных усилий она еще больше растрепалась. А то, что он скрывается, прячет что-то и очень серьезное, потому как из-за несерьезного настолько жизнь не рубят. Прав Лешка или не прав? А что, если Тимур преступник международного класса? Из тех, кого Интерпол разыскивает. Дальше. Откуда у него деньги? Они тоже не приходят извне. А у него просто деньги. Счета. И не именные счета. Странно, да? Лёшка остановился, посмотрел строго и велел. И потому ты мне все сейчас расскажешь. Вот сядешь и расскажешь, ясно? Ирочке ничего-то ясно не было, но она кивнула и позволила себя усадить и даже заказ сделала, и кофе пила, разглядывая поверх Лёшкиной головы влажную зелень парка, который начинался сразу за кафе. Парк был некрасивым, жалким по весне, с проплешинами земли на газонах, с грязными дорожками и мутными лужами, с облезшими за зиму скамейками да столбами фонарей, частью разбитых. Парк ждал настоящего долгого тепла, чтобы выпустить на волю мягкую зелень первых листьев и тонких березовых сережек, а потом, осмелев, и вовсе укрыться в сиреневом да жасминовом цвете, запустить аттракционы и дискотеки, раскрыть для торговли летние домики. «Ирка, ты не думай, что теперь просто так от меня отделаешься!» Лёшка ущипнул за руку. И Ирочка, ойкнув, разлила кофе на пластиковую скатерть и немного на джинсы. Жаль, новенькие, искупленных Тимуром по его Тимуровой очередной прихоти. Наверное, она тоже покажется Лёшке странной. «Ну, не знаю, чего ты хочешь. Да, он такой. Ну, не такой, как ты или я. Или мои вот. Он сам по себе, понимаешь?» Лёшка подпер подбородок рукой и, конечно же, влез локтем в кофейную лужу. «Он просто живет. Живет и никому не мешает. А ты знаешь, что Чикатило дважды задерживали? И дважды отпускали. Что? Да какое это имеет отношение? Никакого. А еще, по статистике, большинство маньяков, состоявшихся маньяков, регулярно реализующих потребность в насилии, внешне весьма успешно социализированы. Мимикрия. Да по какому праву? Ирочка решила вскочить и хлопнуть по столу кулаком, но потом подумала, что такое поведение будет еще более глупым, чем Лёшкины домыслы. Да и не подействует оно. «Только потому, что у него прошлого нет. А вот есть, есть! Мы позавчера ездили в последнюю осень. Дом для престарелых такой, знаешь?» «Рассказывай!» Пришлось рассказывать. Алёшка какой-то другой, совершенно незнакомый Ирочке Лёшка, слушал, задавал вопросы, потом снова задавал и снова. Он точно допрос вёл, и Ирочка казалась себе, если не преступницей, то уж во всяком случае сообщницей. «И говоришь, старуха называла его Маратом?» Лёшка снял очки, принялся тереть их о рукав куртки. Маратом, а не Тимуром? Старуха чокнутая. Возможно, не стал спорить Лёшка. А возможно, она более нормальная, чем ты или я. Посмотрим. Лавка стояла на самом краю бетонного блока. За ним начинался тяжелый мокрый ельник. А впереди лежали накатанные до блеска рельсы на лесенке из старых шпал. Чуть дальше железнодорожная насыпь сползала, растекаясь смесью глины и холодной воды. Ближе к лету она просохнет, окаменеет, прорастет крохотными трещинами, сквозь которые пробьется пыльная придорожная зелень. Ближе к лету воздух пропитается запахами смолы и хвои, земляники, дыма от костров. Ближе к лету перрон оживет, заполнится суетливыми дачниками, неторопливыми грибниками, сплетенными корзинами и подвязанными к поясу пакетами, любительницами ягод с пластиковыми ведрами и любительницами дикой природы с восторгом в очах. Ближе к лету. Сейчас на перроне было пусто. Вяло звенел над ухом первый комар, но не решался сесть на кожу. Присматривался к Тимуру, решая, стоит ли пить его кровь. Не стоит. «Ну что, так и будешь молчать?» — осведомился Марат, срывая тонкую былинку, которую он тотчас сунул в рот. «Молчание, конечно, золото, но, право слово, скучно же!» Он лег на лавку, закинув ногу на ногу, полюбовался на кроссовки, покрытые толстым слоем рыжей грязи, и прицокнул. «Вот же, выбросить придется!» Или сжечь. Как ты думаешь, что лучше? Под поезд броситься. Дождаться, пока он, утомленный дорогой, убаюканный обычностью маршрута, покажется вдали, пока минует купину берез и темное болотце, замедлит ход, равняясь с бетоном, готовясь с шипением распахнуть двери и нырнуть на рельсы. Дурак ты! Беззлобно отозвался Марат, пережевывая траву. Дурак и псих. И трус, потому что никогда не решится на самоубийство. Пробовал. Резал вены, глотал таблетки, стоял на стуле, предаваясь созерцанию крученой петли. Ходил по парапету крыши, мечтая споткнуться, потому что знал, на роковой шаг духу не хватит. И сейчас тоже. Тимур в мелочах представлял себе прыжок под поезд, собственную смерть, которая, наконец, принесет избавление, пусть и через боль, через рваные раны и раздавленную плоть. Представлял ужас и злость машиниста, крики пассажиров, разборки, похороны, в конце концов. Все представлял, но ничего не мог. Вот именно! «Что ты ничего-то не можешь!» Марат сковырнул с кроссовки глиняный комок. «Ты тряпка, Тим, без меня тебе не выжить. Представь, что бы тебя ждало. Ладно, универ, а потом должность инженера. А кому они нужны, инженеры? Значит, улица. Значит, попытки бизнеса и неприятности. Потому что бизнеса без оных не бывает. В итоге минус бизнес, плюс водка и смерть от цирроза или от ножа в брюхе, или... Заткнись. Марат заткнулся, руки за голову сунул, возрился на синее небо и, пролежав пару минут молча, засвистел по соловьиному. Умеет он, чтобы с переливами, скорей бы поезд. Как ты думаешь, блондиночку уже нашли? Свист Марату в скором времени надоел. «Я думаю, нашли. Посмотреть бы. А сиделку раньше обнаружат. Только вот сопоставят ли? Нет, я понимаю, что когда-нибудь сопоставят». «Почему не Цилю?» Этот вопрос мучил Тимура со вчерашнего дня. «Почему не ее? Она же опасна, а не девушка. Во-первых, Марат явно обрадовался возможности поговорить, сел, скрестив ноги, и траву в конец измочаленную выплюнул. Во-первых, девушка красивше. Нет, ну тут, конечно, на специфический вкус, если в целом. А вот когда со старушкой сравнивать, то девушка со всех сторон краше. А во-вторых, ты же тетку любишь. Нет, я хоть убей не понимаю, за что ты ее любишь. Но любишь ведь. А я люблю тебя. Я не хочу делать тебе больно, Тимур. И чем раньше ты это поймешь, тем легче нам с тобою жить будет. Вдали загудело, упруго завибрировали рельсы, выдавая приближение поезда. И Марат вскочил. Ну ладно, я пошел, а ты смотри, нормально, чтоб добрался. Не делай глупостей, братишка, лады? Лады. Поезд подходил к перрону с неторопливостью лайнера. Мелькнула сине-красная морда, завизжали тормозные колодки. Замедляя ход, один за другим пролетели вагоны. И только самый последний замер напротив лавочки. Шипением открылись двери, и толстая проводница с мятым заспанным лицом крикнула. «Мужчина, вам докудова?» «До конечной», — ответил Тимур, запрыгивая в вагон. «Почти пусто. И это хорошо, меньше шансов, что запомнят. Скорей бы домой в ванную, в душ, под горячую воду, под жесткую щетку и хозяйственное мыло, которое шкуру разодранную высушит и отмоет настолько, насколько его, Тимура, вообще можно отмыть». Блохов гулял, бесцельно бродил по городу, порой сам не замечая, куда идет, изредка останавливался. Озирался и, определив местонахождение, снова двигался в путь. Ноги зудели. Отвратительно скребло подошвы, покалывая, царапая жесткую кожу. Ныли расчесанные щиколотки, передавленные резинкой носка. Зудело под коленками и сами коленки тоже. Пару раз Никита, не выдержав, останавливался и скреб их прямо через штанину. Прохожие также оглядывались, хмыкали и торопливо отворачивались. Ну да, прохожим невдомек, что такое беда. Прохожие, они сами по себе. Отдельно от Блохова. Или, скорее уж, Блохов отдельно от прохожих. Он совершенно точно мог сказать, когда с ним такое случилось. На годовой контрольной по алгебре. Он неделю учебник штудировал. Он спал с ним, ел с ним и даже сидя на унитазе листал страницы. Повторял, повторял и опять повторял. Формулы и числа прорастали в него, пробивались сквозь кожу и вплетались в кровь, рождая зуд. Поначалу он казался чем-то несущественным, отвлекающим внимание, но постепенно становился все сильнее и сильнее. Уже потом врач, последний в длинной цепочке из терапевтов, венерологов, дерматологов, аллергологов, долго и нудно объяснял, что проблема блоховская лежит не в области медицины, а в области Никитиного сознания, которое есть тонкая и сложная материя, что запущенный механизм невозможно изменить, но можно контролировать, что ни одно «что» не изменило отношение к нему в классе, статуса заразного и всеобщей внезапной брезгливости, которую подхватили и родичи. Сначала он переживал, и от этого было лишь хуже. Переживания вновь пробуждали болезнь. Непрекращающийся ни на секунду зуд доводил Никиту почти до безумия. Потом, постепенно, не привыкнув, но научившись сдерживать себя, он сам отдалился ото всех. И, кажется, все были лишь рады подобному обстоятельству. Пускай. Потом была армия. Вот где его болезнь болезнью не сочли. Был институт, служба, продвижение, даже личная жизнь. Пусть далеко от идеала, но все же. А главное, была работа. И работа заставляла бродить, успокаиваясь и укладывая мысли. Работа требовала от Блохова полного сосредоточения, и он с готовностью сосредотачивался, отдаваясь ей всецело, как отдавался бы любимой женщине, если бы таковая нашлась. О работе он думал и сейчас, об убитой девушке, которую затащили в тир и медленно разодрали на куски, словно действовал не человек, а зверь, оборотень. Про оборотня шептал Марьяныч, истово крестясь и целуя подаренный любимой тёще крестик, который из заднего кармана перекочевал в передний, к носовому платку и зубочистке. Версию свою Марьяныч щедро дополнил разговорами, принесенными той же тещей с улицы, и статистикой об увеличении частоты случаев нападения на людей стай бродячих собак. Статистика с мифологией не увязывалась, хотя Марьяныч упорно не замечал этой неувязки. Статистика существовала. Тело девушки в пластиковых пакетах для мусора тоже. А вот оборотни — иное дело. Оборотни, если и бывают, то только в погонах. Да и то сие метафора да эвфемизм, употребляемые для подогрева интереса публики. Нет, не так все, иначе. Как именно? Блохов сказать не мог, но точно знал, что иначе. Шкура подсказывала. Шкура и привела его к парку, заставив обойти на сей раз по краю, задержаться у пруда, выложенного крупным камнем, осмотреть статую пионера, лишившуюся горной и левой руки, посидеть в кафе, наблюдая за несуразным лохматым парнем и некрасивой девицей, и двинуться дальше широким поиском. Вдруг стало смешно, потому что, если верить Марьянычу, то и он, Никита Блохов, оборотень натуральный, только не волк, а собака, гончая по крови. И сейчас гончую манил невидимый другим, возможно, и вовсе несуществующий, след, который и вывел к дому. Пограничье — этакая рукотворная скала, или уж волнорез, о который разбиваются волны желтоватого, сдобренного выбросами от завода ветра, что летит с дальних концов города. Дом стоял, обративший окна именно туда, к парку и скоплению стандартных пятиэтажек. Но подъездами, широкими и светлыми, с ковровыми дорожками и деловитыми консьержами, он глядел в собственный мир. «Вы к кому?» — из-за стойки выскочила моложавая старушка в синей форме. Цепанула взглядом, профессионально оценивающим, и в рукав цепилась, поволокла к выходу. «Распространителям сюда нельзя!» «Простите, а кто здесь живет?» След вдруг стал плотным, осязаемым, и Никита даже моргнул, прогоняя наваждение. «Люди здесь живут, люди!» Консьержка вдруг смилостивилась и мягко добавила. «Им до твоего Бога!» «Дела нету. Иди отсюда, пока чего не вышло». Блохов ушел. Блохов решил во что бы то ни стало вернуться, хотя пока еще не очень представлял, как и зачем.